Спустите тормоза, пусть проволока разматывается под собственным весом. «Уже сделано», — ответил голос, бесстрастность которого могла довести до бешенства. Максина решила бы, что это машина, не будь она осведомлена, что Морган привлек к делу одного из самых опытных диспетчеров космического транспорта. Паук-предельщик вышел из строя. Скорость вращения груза 5 оборотов в секунду. Проволока, по-видимому, запуталась. Натяжение 180%. 190, 200. До цели 15 километров. Натяжение 210, 220, 230. Так ей долго не выдержать, подумала Дюваль, и остался-то какой-нибудь десяток километров. А проклятая проволока вздумала запутаться именно тогда, когда груз принялся вращаться. Натяжение ноль, повторяю. Натяжение ноль. Вот и все. Проволока оборвалась, и теперь медленно, словно исполинская змея, всплывает к звездам. Нет сомнения, что операторы станции Ашока мало-помалу втянут ее обратно. Однако Дюваль получила уже достаточное представление о небесной механике, чтобы понимать, что задача эта будет непростой. Ну а груз приземлиться где-нибудь в полях или джунглях до пробана. Как справедливо заметил Морган, эксперимент прошел успешно более чем на 9/10. В следующий раз при безветрии... «Смотрите!» — прозвучал чей-то крик. В небе между двух стремительных туч разгорелась яркая звезда. Словно раскаленный метеор устремился к земле. Сработала лампа-вспышка, прикрепленная к грузу, чтобы облегчить управление им при сближении с захватной сетью. Внезапный всплеск огня можно было бы воспринять как насмешку над конструкторами, если бы он и теперь не служил полезной цели, не указывал, где искать обломки. Ассистент Максины медленно повернулся, чтобы предъявить ей блестящую дневную звезду, проплывшую над Шрикандой и погасшую на востоке. По всей видимости, звезда упала километрах в 5 от цели. Затем Максина распорядилась. «Прошу крупный план доктора Моргана. Я хотела бы перекинуться с ним словом». Она намеревалась бросить инженеру 2-3 жизнерадостные фразы, достаточно громкие, чтобы их услышал марсианский банкир, и выразить уверенность, что повторный эксперимент увенчается полным успехом. Но не успела она составить свою короткую, ободряющую речь, как все слова начисто вылетели у нее из головы. За последующие годы Максина Дюваль столько раз повторяла в памяти события этих 30 секунд, что заучила их наизусть, и все же не получилось бы, что по-настоящему все поняла.